Часть третья. Самодисциплина и хорошая жизнь. Вашей наивысшей целью является достижение личного счастья. Никто не принесет вам его на блюдечке. Это сокровенное стремление мотивирует почти все ваши действия. Истинное счастье заключается не столько в получении материальных ценностей, сколько в обретении эмоционального и духовного богатства. В этой части книги вы узнаете, почему способность проявлять дисциплинированность в самых важных областях вашей жизни может принести вам больше радости и удовлетворения, чем любое другое качество. Глава 15. Самодисциплина и счастье. Ни одна лошадь не повезет телегу, пока ее не запрягут. Ни пар, ни газ не приведут в действие ни один механизм, пока не будут заключены в какую-нибудь емкость. Ни агара не даст ни света, ни тепла, если не обуздать ее энергию. Никакая жизнь никогда не станет великой, пока не будет на чем-то сосредоточена, чему-то посвящена и соответствующим образом организована. Американский религиозный деятель и писатель Гарри Эмерсон Фоздик. Ваша способность достичь личного счастья является главным показателем успеха. Ничего важнее счастья не существует. Ничто не может его заменить. Если вы достигли всего, чего только возможно в материальном отношении, но не чувствуете себя счастливым, значит, не сумели полностью реализовать свой творческий и человеческий потенциал. Я уже говорил о том, что человеческим существам свойственно целенаправленное стремление к достижению целей и конечных результатов. Но за каждой целью скрыта другая цель, а за ней еще одна, и так до тех пор, пока вы в конце концов не дойдете до самой первой движущей силы в человеческой жизни, которой всегда оказывается желание быть счастливым. Однако достичь истинного счастья вы сможете только в том случае, если будете проявлять самодисциплину, самообладание и самоконтроль. Подлинное удовлетворение вы сможете ощутить только тогда, когда почувствуете, что полностью контролируете свою жизнь. Закон контроля. В своей книге «Достижение максимума» я раскрыл значимость закона контроля, который гласит: вы чувствуете себя счастливым в той же степени, в какой, на ваш взгляд, контролируете свою жизнь. Вы чувствуете себя несчастным в той же степени, в какой ваша жизнь, на ваш взгляд, не контролируется вами, либо контролируется другими факторами или людьми. У психологов это называется локусом контроля. Они посвятили этой теме 50 лет исследований, а также сотни книг и статей. В результате было установлено, что стресс и ощущение несчастья возникают тогда, когда человеку кажется, что им управляют внешние обстоятельства, то есть когда у него внешний локус контроля. Соответственно, ощущение счастья вызывает внутренний локус контроля. Человек с внутренним локусом контроля чувствует, что он управляет ситуацией, принимает самостоятельные решения. Все события в его жизни зависят главным образом от него самого. Человек с внутренним локусом контроля уверен в том, что он сам стоит за штурвалом корабля своей жизни. Он убежден в том, что почти все происходящее с ним является результатом его собственных действий. В то же время человеку с внешним локусом контроля кажется, что он почти или совсем не способен определять направление своей жизни. Например, если человек чувствует, что его контролирует деспотичный или вечно придирающийся босс, но не может позволить себе отказаться от этой работы, потому что у него нет никаких сбережений, он начинает испытывать сильный стресс и тревогу. Такое нервное напряжение негативно сказывается на качестве его работы и повышает вероятность того, что несносный босс его уволит. Все это часто приводит именно к такому результату. Человек больше всего этого боится. Человек может считать, что его контролирует нелюбимый супруг или партнер, от которого он не может избавиться. Ему может казаться, что им управляют неоплаченные счета, долги или необходимость поддерживать привычный уровень жизни. Он может убедить себя в том, что зависит от своего физического состояния или от недостатка образования. Многим людям, особенно тем, кто вырос в бедных или неблагополучных семьях, кажется, что над ними давлеет их прошлое, поэтому они не могут ничего сделать, чтобы изменить свое положение. Людям часто кажется, что они находятся во власти своих склонностей и не могут измениться к лучшему. Их любимое оправдание – «таким уж я уродился». Но на самом деле с его помощью они просто пытаются уклониться от обязанности проявлять дисциплинированность и силу воли для проведения изменений, необходимых для того, чтобы жить так, как им хочется, и быть счастливыми. Ключом к замене внешнего локуса контроля на внутренний станет для вас принятое прямо сегодня решение взять на себя управление собственной жизнью. Вам нужно осознать и признать, что все решения в своей жизни вы принимаете сами. Вы находитесь там, где находитесь, и являетесь тем, кем являетесь, только благодаря себе. Если в вашей жизни есть какая-то область, в которой вы чувствуете себя несчастным, заставьте себя сделать все, что потребуется для изменения ситуации. Часто разница между ощущением счастья и несчастья определяется размером пропасти между вашей нынешней ситуацией и условиями, которые, на ваш взгляд, необходимы вам для счастья. И тут очень многое зависит от вашей собственной оценки и решения. Есть одна старая поговорка: «Успех заключается в том, чтобы получать то, что хочешь, а счастье в том, чтобы хотеть то, что получаешь». Если доходы и образ жизни соответствуют вашим целям и ожиданиям, если вы довольны своим положением, то чувствуете себя счастливыми. Если же по какой-то причине ваша сегодняшняя ситуация отличается от тех обстоятельств, в которых вы действительно хотите оказаться, то вы чувствуете себя недовольными и несчастными. Условия, необходимые для того, чтобы достичь удовлетворения, могут постоянно меняться. В самом начале карьеры доход в 50 тысяч долларов может казаться вам значительным, но после достижения этой цели вы чувствуете себя несчастными, потому что не зарабатываете 100 тысяч долларов. Некоторым людям не приносит счастья даже годовой доход в 1 000 000 долларов. Счастье – это побочный продукт. Любопытная особенность счастья заключается в том, что само по себе оно не является целью, которую вы можете поставить перед собой и к достижению которой можете стремиться. Счастье – это побочный продукт, получаемый вами, когда вы занимаетесь любимым делом и когда вас окружают люди, которые вам нравятся и пользуются вашим уважением. Эрл Найтингейл, возможно, самый знаменитый и уважаемый ведущий радиопрограмм об успехе, говорил, что счастье – это постепенная реализация достойного идеала. Каждый раз чувствуя, что ваш мозг шаг за шагом продвигается по направлению к чему-то важному, к своим самым высоким целям, вы испытываете ощущение счастья, благополучия, удовлетворенности собой и своей судьбой. А все это, в свою очередь, способствует вашему личностному росту. Слагаемое счастье. Самодисциплина – обязательное условие счастья. Чтобы стать дисциплинированным, вы должны точно определить, что означает для вас счастье, и неустанно день за днем работать над собой, приближаясь к этому идеальному состоянию. Мой опыт и исследования показали, что в рецепт счастья входит 5 ингредиентов, недостаток любого из которых может вызвать стресс, заставить вас почувствовать себя несчастными и неспособными контролировать свою жизнь. 5 слагаемых счастья. Здоровье и энергия. Судя по всему, это самые важные слагаемые хорошей жизни. Почувствовать себя по-настоящему счастливыми можно только тогда, когда вы наслаждаетесь отменным здоровьем и мощным потоком переполняющей вас энергии. Очень часто здоровье оказывается дефицитарной потребностью. Проще говоря, вы не уделяете внимания своему здоровью до тех пор, пока оно не ухудшится. Не думайте о зубах, пока они не заболят. Не думайте о своем организме, пока вас не начинают одолевать всевозможные болезни. Для достижения и поддержания хорошего здоровья и физической формы необходимо постоянно проявлять дисциплинированность и силу воли. Подробнее мы поговорим об этом в главах 16 и 17. Счастливые взаимоотношения. Как минимум 85% вашего счастья или несчастья приходится на взаимоотношения с людьми. Аристотель называл человека общественным животным. Мы созданы для того, чтобы выполнять свои функции в обществе, работать и жить бок о бок с другими людьми. Ваша способность строить и поддерживать хорошие взаимоотношения с супругом или супругой, детьми, друзьями, коллегами и другими людьми является самым точным показателем сущности вашей личности и уровня вашего психического здоровья. Люди с высоким уровнем самооценки и самоуважения лучше уживаются с окружающими и чувствуют себя более счастливыми. Воспринимая взаимоотношения, особенно самые важные, как нечто само собой разумеющееся, мы совершаем одну из самых больших ошибок. Часто мы не задумываемся о них до тех пор, пока в них не возникают проблемы, и тогда уже не можем думать ни о чем другом. Важная и нужная работа. Для полного счастья человеку необходимо жить полной жизнью и заниматься вещами, которые побуждают его к активным действиям, дают возможность реализовать свой потенциал. Если вы сами зарабатываете себе на жизнь, тогда вам следует выбрать такую работу, которая будет приносить удовольствие, которую вы сможете хорошо выполнять и за которую вам хорошо заплатят. Люди чувствуют себя по-настоящему счастливыми только когда убеждены в том, что вносят определенный вклад в благополучие общества, что дают больше, чем получают. Вы должны чувствовать, что ваша работа действительно способствует улучшению жизни других людей. Согласно результатам исследования мотивации наемных работников, работодатели считают, что людей интересуют главным образом деньги и социальный пакет. Однако ответы самих работников показали, что тремя основными мотивационными факторами для них являются возможность личностного роста и карьерного продвижения, хорошая атмосфера в рабочем коллективе. Одна из самых важных ваших обязанностей заключается в том, чтобы найти себе самую подходящую работу, а после того, как вы ее получите, вложить в нее всю свою душу. Если по какой-то причине вам не хочется вкладывать в работу душу, значит, в ней недостает одного или нескольких из трех условий, которым должна соответствовать позитивная рабочая обстановка. Это может быть признаком того, что данная работа вам не подходит. Финансовая независимость. В число самых больших наших страхов входит страх потери, неудачи и нищеты. Мы боимся остаться в одиночестве, без средств к существованию и попасть в зависимость от других. В течение всей жизни вы должны трудиться над достижением финансовой независимости. Самыми счастливыми становятся те, кто добивается такого положения, когда им больше не нужно беспокоиться о деньгах. Однако реализация этой задачи требует от вас тщательно спланированных, целенаправленных действий и огромной самодисциплины. Осознавая, что между вашим сегодняшним финансовым положением и тем идеалом, которого вам хочется достичь, существует большой разрыв, вы испытываете стресс, беспокойство и чувствуете себя несчастными. Самоактуализация. Это осознание того, что вы становитесь тем, кем способны стать. Оно возникает, когда вы уверены в том, что все больше и больше реализуете свой истинный потенциал. Наибольшую известность американскому психологу Абрахаму Маслоу принесла разработанная им система иерархии потребностей. Он установил, что потребности людей подразделяются на дефицитарные и бытийные. Людям свойственно стремиться либо к тому, чтобы компенсировать свои недостатки, либо к тому, чтобы реализовать свой потенциал. Маслоу пришел к выводу, что эволюционировать и развиваться, приближаясь к самому высокому, возможному для себя уровню, человек начинает только после того, как удовлетворяются его дефицитарные потребности. Дефицитарные потребности. На первом месте в списке дефицитарных потребностей человека стоит необходимость в безопасности и выживании. Для ее удовлетворения нужно иметь пищу, одежду и жилье в количестве, достаточном для сохранения жизни и благополучия. Если по какой-либо причине безопасность или выживание человека окажется под угрозой, он начнет направлять все свои силы на удовлетворение этой потребности. Он будет испытывать чудовищный стресс и чувствовать себя несчастным до тех пор, пока снова не окажется в безопасности. В качестве примера можно рассмотреть любую опасную для жизни ситуацию. Второй дефицитарной потребностью Маслоу назвал необходимость в защите. Человеку нужна финансовая, эмоциональная и физическая защита. Ему нужно иметь достаточно денег, чтобы себя обеспечить, уверенность в своих личных и профессиональных отношениях, а также физическую защиту, гарантирующую, что он не подвергнется никакой угрозе. Если потребности человека в защите не удовлетворяются, он начинает заниматься исключительно ими. В качестве примера можно привести неожиданную потерю работы. Как бы вы чувствовали себя в такой ситуации? Третьей дефицитарной потребностью Маслоу считал необходимость в причастности. Каждому человеку нужны социальные взаимоотношения как дома, так и на работе. Каждому нужно, чтобы его признавали и принимали люди его круга. Каждому хочется комфортно чувствовать себя в отношениях с другими и знать, что он является частью группы или команды. Бытийные потребности. После того, как человек достигает достаточного уровня в удовлетворении каждой из трех базовых потребностей в безопасности, защите и причастности, у него возникают новые запросы более высокого порядка. Он начинает испытывать потребность в самоуважении и чувстве собственного достоинства. Самоуважение является ключевой составляющей личности и в значительной степени определяет отношение человека ко всему, что с ним происходит. Все, что он делает, либо повышает его самооценку, либо защищает ее от возможного понижения. То, насколько хорошо человек относится к самому себе, как сильно он себя любит и ценит, оказывает на его счастье большее влияние, чем какой-либо другой фактор. Самоуважение складывается из многих слагаемых. Когда человек пользуется любовью и уважением окружающих, живет в соответствии со своими наивысшими ценностями, хорошо выполняет работу, добивается признания своего профессионализма, постепенно переходит к осуществлению все более высоких целей и идеалов, тогда он испытывает вполне естественное ощущение счастья и удовлетворения. Он уверен в собственной ценности и умении контролировать свою жизнь. Наивысшая человеческая потребность. Наивысшей потребностью человека Маслоу считал необходимость в самоактуализации. Он пришел к выводу, что в полной реализации своего потенциала нуждается менее 2% населения. Большинство людей настолько заняты своими дефицитарными и бытийными потребностями, что почти не уделяют внимания самоактуализации. Однако лишь тогда, когда человек осознает, что обладает огромным личностным потенциалом и стремится делать то, к чему, как ему кажется, у него есть призвание, он начинает реально удовлетворять свою потребность в самоактуализации и достигает подлинного счастья. Самыми счастливыми из всех людей являются те, кто чувствует, что делает в своей жизни что-то действительно стоящее. Они стараются сделать больше и продвинуться дальше, чем им удавалось раньше. Люди, жаждущие самоактуализации, могут писать книги и создавать произведения искусства, покорять горные вершины и участвовать в спортивных состязаниях, создавать предприятия и добиваться вершин профессионального мастерства. Удивительная особенность потребности в самоактуализации заключается в том, что ее невозможно удовлетворить полностью. Когда в течение всей своей жизни человек стремится расти, иметь и делать больше, чем раньше, он генерирует стабильный поток счастья и удовлетворения. Он чувствует, что становится все больше и больше похож на того, кем ему было изначально предназначено стать. Никогда не довольствуйтесь достигнутым. Каждый раз, проявляя дисциплинированность и силу воли, чтобы подавить естественную склонность выбирать легкие пути, вы чувствуете себя все более и более счастливыми. Совершая скачок веры к своим заветным целям, а затем заставляя себя двигаться вперед, невзирая на все препятствия, вы чувствуете себя неудержимыми. Ваша уверенность в себе растет, и постепенно, по мере приближения к своим идеалам, вы начинаете чувствовать себя по-настоящему счастливыми. Из следующей главы вы узнаете о том, как проявлять дисциплинированность по отношению к своему здоровью и жить долго и счастливо. Практические упражнения. Определите те области своей жизни, в которых вы чувствуете себя самыми счастливыми и способными лучше всего контролировать ход событий. Как их можно расширить? Определите те области своей жизни, в которых вас контролируют другие люди и факторы. Что вы можете сделать для разрешения этих трудных ситуаций? Определите те области своей жизни, в которых существует разрыв между вашим сегодняшним уровнем достижений и тем, которого вы действительно желаете достичь. Что вы можете сделать для ликвидации этого разрыва? Определите самые ценные из своих сегодняшних потребностей, которые не удовлетворяются. Как вам приступить к удовлетворению этих дефицитарных потребностей? Определите те виды деятельности, которые позволяют вам испытывать самое сильное ощущение личного счастья, которое в психологии называется «вершинный опыт». Что вы можете сделать для увеличения количества таких счастливых моментов? Определите те области своей жизни, в которых вы ощущаете самую сильную неудовлетворенность. Какие шаги вы можете предпринять немедленно, чтобы избавиться от этих ощущений неудовлетворенности? Сформулируйте собственное определение счастья. В чем оно заключается для вас? Что с вами должно случиться, чтобы вы почувствовали себя по-настоящему счастливыми? Что вы можете сделать немедленно для создания такой ситуации?